48. Ачата. August 18, четверг. «Где у этой лисы нора?» — повторил я. «Помнишь, жители Эмирури видели по ночам в Ачате огни?» — спросил дедушка. Его невозмутимый голос внезапно меня успокоил. Я расспросил их подробнее. Оказывается, такие же огни они видели 20 лет назад, когда лис только начал убивать. Никакие это были не НЛО. Это была машина этого поганца, который мотался туда-сюда по развалинам. Похоже, у него в Ачате штаб. В Ачате? Вряд ли. Здесь ничего не осталось. Деревня полностью заброшена с 1934 года. Посмотри на церковную колокольню. Вокруг нет даже электрических проводов. Не думаю, что убийца выбрал для себя место, где нет ни света, ни воды. А как же вода в реке Гавелосте? — возразил дед. К тому же вокруг множество людей завели себе электрические генераторы. Давай поезжай вперед по этой дороге. Когда асфальт кончится, свернем на грунтовку, вытоптанную козами. Я тут неплохо ориентируюсь. Дедушка, я участвую в сложнейшей операции. Ты не можешь находиться со мной, это опасно. Я видел больше оружия и пуль, чем ты за всю свою жизнь, сынок. Поеду с тобой в Ачата, помогу тебе его отыскать, а потом вернусь в Эмирури по местной дороге. Знаешь же, горы я знаю получше тебя. Я и правда никогда не ходил по этому городу-призраку, даже толком не знал, как туда попасть. Кроме того, у дедушки было гораздо больше здравого смысла, чем у всех моих коллег и приятелей вместе взятых, поэтому я позволил ему и дальше сопровождать меня в качестве пассажира и рванул в направлении, которое он указал мне пальцем. «Дедушка, пообещай, что ты немедленно вернешься домой, пообещай». «Никаких обещаний дать тебе не могу, сынок. Даю слово, этого хватит». Тут он был прав. В его времена уговоры скреплялись простым рукопожатием, и он ни разу не нарушил своего слова. Я посмотрел вперед. Передо мной простирались поля уже скошенной пшеницы, тюки соломы на обочине и какие-то обломки, мимо которых автомобиль проехал без труда. Мы преодолели около 300 метров и увидели, что асфальт закончился. Справа виднелась развилка дороги, слева тропинка, терявшаяся в сорной траве и кустах. «Раньше заезд был справа», — пробормотал дед. Я послушался и оставил машину в тени последних деревьев, росших возле дороги. Это был дикий орешник. Мы высадились и зашагали к башне Ачата, небольшой колокольне без колокола. Это было все, что осталось от старинной церкви Сан-Педро де Чочет. Кое-где виднелись непристойные рисунки и граффити, сатанинская пентаграмма, нарисованная краской из баллончика, и больше никаких признаков человеческого присутствия. Перед колокольней громоздились какие-то руины. Должно быть, два последних жилых дома, оставшиеся от деревни. Сохранилась лишь часть передних стен без крыши. Было невысоко. Я заглянул во внутренний прямоугольный двор одной из развалин, но не увидел ничего, кроме густой крапивы. «Здесь ничего нет», — сказал я, поворачиваясь к деду. «А за теми камнями такое впечатление, что там виднеется алюминиевая крыша», — ответил дед, указывая на восток. Мы подошли ближе, стараясь не шуметь, и укрылись за камнями. Перед нами был древний, почти полностью разрушенный флигель с небольшой каменной стеной. Алюминиевая крыша и главное здание также почти разрушенное, однако достаточно вместительное для нескольких жилых комнат. Два этажа, окна без стекол. Но входная железная дверь выглядела неожиданно новой, что было странно в деревне, покинутой 80 лет назад. «Пригнись», — шепнул я деду. «Смотри-ка, там что, микроавтобус?» За тополями, росшими возле реки со стороны Агио, мне почудились очертания белого автомобиля. Согнувшись в три погибели, мы подошли к дому. Когда до него оставалось 10 метров, дедушка неожиданно выругался. «Шш!» — прошипел я, гневно оборачиваясь. «Черт бы побрал эту пчелу! К счастью, не успела укусить сучья дочь!» — пробормотал дедушка, потирая ладонь. «Пчела?» Я посмотрел и увидел жало, торчащее из ладони деда. «Безумие для пчелы! Вряд ли она собиралась умирать. Кажется, она тут не одна. Да чего злые твари?» — шептал дед, размахивая руками, чтобы отогнать других пчел, вьющихся у нас над головой. «Злые пчелы. Надеюсь, в эту секунду одна из них не кусает Альбу». Взмолился я Мари, Урцы и другим божествам из баскского пантеона. Урцы — баскский бог неба. «Дедушка, кажется, это тот самый дом, а сейчас тебе надо уйти. Увидимся в Вильяверде. Не беспокойся, я уйду. Мне тоже кажется, что это нора. Но помни одну вещь, сынок. Оказавшись рядом с лисом, ты должен стать самым хитрым зверем в горах. Договорились?» — раздался у меня за спиной его голос. «Какого зверя ты имеешь в виду, дедушка?» — обернулся, я не понимаю. Но рядом уже никого не было. От неожиданности я подскочил и повертел головой, но деда и след простыл. Это было невозможно. Дед перемещался бесшумно, к тому же блуждал по этим горам почти столетие, но человек не может исчезнуть так быстро. А если это был вовсе не дедушка, а очередная игра разума? Или еще одна галлюцинация, вызванная зельем Эгускелора? Я вспомнил всех его предков. Если я не могу доверять тому, что вижу или слышу, будет непросто выбраться из этой передряги. По крайней мере, я все еще не чувствителен к рогипнолу, подумал я. Что ж, будем надеяться хоть на это. Нет, на это надеяться тоже нельзя. Жужжание очередной пчелы, собиравшейся на меня наброситься, вернуло меня в реальность. Я достал из кобуры пистолет и подошел к дому почти вплотную, держась подальше от передней стены, где красовалась новая дверь. Обошел здание и посмотрел на оконные проемы. Можно попытаться влезть по каменному фасаду. Раствор, соединявший камни, превратился в песок, и окна располагались всего в 3,5 метрах от земли. Но если Марио прячется внутри и выглянет наружу, в таком положении я становлюсь беззащитным. Я посмотрел вниз и в нескольких метрах от себя различил крошечное окошко, расположенное почти вровень с землей и напоминающее те, что обычно делают в подвалах и на цокольных этажах, чтобы пропускать естественный свет. Я присел на корточки и прикинул, пролезу ли сквозь узкое отверстие. Нагнулся и, оставаясь в невидимости, сначала просунул ноги, а затем оказался внутри целиком. Осмотревшись, я едва поверил своим глазам. Помещение, куда я попал, представляло собой комнату. Старинный деревянный шкаф в хорошем состоянии. Кабинетный стол со множеством разложенных офисных папок и стул с виду удобный. Рядом на полу большой мешок, сплетенный из рафии. Я подошел ближе и увидел Эгускелоры. Приоткрыв мешок, пересчитал, их было 6. 3 за каждое двойное убийство, значит, он предполагает убить еще 4. 2 40-летних и 2 45-летних. Я открыл шкаф, внутри хранилась одежда мальчиков и девочек, которых он когда-то убил. Она была выглажена и развешана на вешалках аккуратно, как в бутике, размерами от 0 до XXL. Среди вещей я узнал джинсы, праздничную белую рубашку и красный платок Мартины. Он все еще пах ее духами. Черт. Это была та самая одежда, которой сам он был когда-то лишен, словно все мы расплачивались за жадность его приемного отца. Обнаружились внутри шкафа и аккуратно разложенные телефоны последних 8 жертв, разумеется, выключенные. Роскошный телефон Игнасио также виднелся среди прочих. Это мигом напомнило мне о судьбе близнецов. С таким буйством улик несложно было забыть о главном. Я подошел к столу и открыл папки. Это были отчеты о новом соборе и атриуме, музее современного искусства на улице Франции, важных представителях XX века. Внутри имелись списки сотрудников, часы их работы, ксерокопии бейджиков и несколько интервью с директором и сотрудниками музея сакрального искусства, расположенного внутри нового собора. Таковы были места, где он собирался разложить трупы, один из которых, возможно, принадлежал мне. В другой папке обнаружились документы по делу Тасио Артиса де Сарата, включая события последнего месяца. Марио много месяцев назад знал, что Тасио выходит 8 августа 2016 года. Мне уже приходилось видеть алтари серийных убийц. Я был в курсе склонности психопата к трофеям, которые представляли собой вещи его жертв, чтобы со сладострастием анониста вновь и вновь воссоздавать момент преступления. Но я никогда не видел такого стройного и безукоризненного планирования преступлений. Я забыл о времени, пока не услышал какой-то шум, шедший из-за стены. Кто-то ударял камнем в стену по ту сторону китового брюха. Прежде чем выйти наружу, я поднял пистолет и приоткрыл деревянную дверь этой жуткой комнаты. По ту сторону я увидел остатки небольшого коридора, который заканчивался ветхой, едва живой лестницей. Она вела на 2-й этаж, однако звук шел не сверху, а откуда-то изнутри. Я сделал несколько шагов вперед и увидел в темноте деревянную дверь, запертую на замок и тяжелую железную цепь. Были и другие комнаты без дверей, однако, проходя мимо, я увидел в них лишь старое сельскохозяйственное орудие, ржавый плуг, грабли, метлы, обломки веялок и сноповязок. Добравшись до последней комнаты, я обнаружил проделанное в двери окошечко. Заглянул внутрь и остолбенел. Передо мной был обычный грязный сеновал, набитый прямоугольными тюками, но из него дохнуло таким жаром, что у меня перехватило дыхание. На полу я различил Тасио, или, быть может, Игнасио. Тюремных усов не было, волосы коротко острижены. Мне показалось, что лежащий дышит, но вид у него был ужасен. К тому же он страшно исхудал и был в одном белье. Одежда, в которой я видел Тасио, когда тот вышел из тюрьмы. Знаменитая куртка «Барбур» с капюшоном лежала в углу вместе с прочей одеждой, брюками, ботинками, голубой рубашкой, которая, насколько я помнил, принадлежала Игнасио. Второй близнец по-прежнему колотил в стену камнем, словно не замечая моего присутствия. «Эй!» — тихо окликнул я. «Игнасио? Ты ведь Игнасио?» «Инспектор Аяла», — шепотом отозвался он и выронил камень, как будто в этот миг его оставили силы. «Что здесь происходит и что с Тасио?» Он подошел к дверному окошку, и его костлявые пальцы ухватились за решетку. «Он истощен и обезвожен», — прошептал он сухими, растрескавшимися губами. «Он взаперти с 8 августа. Этот псих до сих пор нас не убил. Когда мне кажется, что брат умирает, он приходит и приносит немного воды. Но здесь просто крематорий. Звоните в скорую, боюсь, брат долго не протянет, а я отправлюсь за ним следом. Я позвоню напарнице, она прибудет с патрулем», — прошептал я и достал телефон. «Эсти, я в чате. Я нашел Тасио и Игнасио. Срочно вызывай скорую. Они уже неделю почти без еды и воды. Это в заброшенном доме от башни Ачата к югу, возле тополей у реки. Кажется, я видел автомобиль, но точно не знаю, там ли Марио и заместитель комиссара». «Заместитель комиссара?» — переспросила она, ничего не понимая. «Да, Эсти, они муж и жена. Марио — муж заместителя комиссара. Думаю, он слышал наш разговор, когда я позвонил Альбе, чтобы сообщить личность убийцы. Только не ломайте входную дверь. Если он внутри, он вас услышит. А это опасно и для меня, и для нее. Унаи, немедленно уходи оттуда», — перебила Эсти. «Жди нас снаружи, мы будем через 20 минут». «Возможно, Альба уже мертва, я еще не осмотрел остальные помещения. Пока буду здесь, постараюсь освободить близнецов. Мы в подвале, на сеновале в конце коридора. Я нашел одежду жертв, отчеты об осмотре, эгускелоры и прочие доказательства, которые мы используем против него. Все, прощаюсь», — прошептал я и нажал отбой. «У тебя вода есть?» — нетерпеливо прошептал Игнасио. «Нет, но рядом река, до нее метров 150. Я попытаюсь вас освободить, и ты спустишься к реке. Ориентир — тополя. У тебя есть силы, чтобы отнести брата?» «Это мой брат-близнец. Ты думал, я брошу его тут подыхать?» Когда он позвонил мне на мобильный, в доносте я понял, к чему все идет, и сдался. Тасио достаточно заплатил за то, чего не делал. «Отлично. Посмотрю, нет ли поблизости чего-то, чтобы открыть эту дверь». Я отправился в смежную комнату и вышел с тяжелой рукояткой метлы. Просунул рукоятку в кольцо цепи и принялся ее поворачивать, молясь о том, чтобы деревяшка не лопнула. Игнасио смотрел на меня с другой стороны двери, лоб его заливал пот. «Не знаешь, он тут?» — спросил я. «Я имею в виду убийцу. Недавно приехал, около получаса назад. Я слышал мотор его машины, он на ней каждый день приезжает. Скажи, а он уже убил 40-летних?» «Пока нет, а что?» «Потому что двое 45-летних — это мы. Так он нам и сказал. Мы последние в серии убийств. И это после всего того, что он у нас отнял, свободу, положение в обществе. Затем он отнимет у нас жизнь и перестанет убивать. Он говорит, что навсегда останется в Витории, как ни в чем не бывало». «Это Марио, правильно?» — я вспотел, пытаясь справиться с цепью. «Да, это Марио Сантос, журналист. Могли ли мы подумать, что он убийца? Он так и не признался, кто он на самом деле». Игнасио посмотрел на меня, не понимая. «На что ты намекаешь?» «Ваш третий брат, черт возьми, Игнасио. Все это произошло из-за вас, а вы так ничего за 20 лет и не поняли», — яростно зашептал я, не удержавшись. «История, которую рассказал вам Нанчо или Винансио Лапидана на похоронах вашей матери, правда. Вас родилось трое. Марио и есть тот самый рыжий, которого вы вышвырнули вон из Витории, предварительно избив до полусмерти». «Что? Рыжий? Ты представить себе не можешь, как на меня подействовала эта история. Я много лет переживал из-за того, что мы сделали с бедным парнем. Это была одна из причин, почему я пошел работать в полицию. искупить мой грех и никогда больше не быть человеком, который избивает других. А теперь ты говоришь, что бедняга сказал правду, а мы чуть его не убили, нашего бедного третьего брата». «Игнасио», — перебил его я, — «веди себя сейчас как полицейский, выкинь из головы все лишнее, постарайся мыслить ясно. Скажи, вы не слышали женский голос? Он должен был привести сюда заместителя комиссара Альбу Диас де Сальватьера. Это его жена, я думаю, он собирается ее умертвить и...» «Осторожнее», — крикнул Игнасио, но было поздно. Я почувствовал в шее обжигающий холод. Инъекция, которую вколол мне Марио, оказалась чрезвычайно болезненной. Казалось, сосуды вот-вот разорвутся. «Поздно, приятель», — раздался спокойный голос Марио у меня за спиной. «Я прикончу и Альбу, и тебя. Давай, поднимайся, она уже готова». Он провел рукой мне по ребрам, нащупывая пистолет. Я все еще приходил в себя от неожиданной ловкости, с которой мне всадили инъекцию. Он нашел кобуру и теперь прижимал ствол к моему затылку. «Шагай, Унай», — приказал он. Я чувствовал ледяное струение наркотика в крови, растекающегося по всему телу. Я сомневался, по-прежнему ли присутствует в моем организме зелье Эгускелора, может ли оно блокировать эффект вещества, которое мне вкололи. Во всяком случае, стоило бы притвориться, что так оно и есть. А ведь я даже не знал, как именно действует рогипнол. Вот значит как, то леденит, то обжигает. Я дрожал, одежда не согревала, и одновременно мне было жарко, очень жарко. Полная дезориентация. Спотыкаясь, я принялся карабкаться вверх по лестнице. Марио пришел мне на помощь, как старый добрый друг, поддерживая, чтобы я не упал. Полная потеря воли. Несмотря на овечью покорность, сознание было на удивление ясным, словно сосредоточилось на одной точке, подобной Алифу из рассказа Борхеса. В рассказе Борхеса Алиф — точка в пространстве, которая содержит все остальные точки. Тот, кто смотрит в него, может видеть все во Вселенной со всех сторон одновременно, без искажений или путаницы. Весь мир в одной маленькой сфере. Мы оказались на частично рухнувшем крытом дворе, остановившись именно в открытой его части. Марио встал передо мной, не переставая целиться в голову. На нем был белый комбинезон пчеловода, перчатки и сапоги с высокими голенищами. Во дворе стояло несколько ульев, однако следов Альбы я не заметил, пока Марио не отошел в сторону. На земле, придавив разросшуюся траву, лежал довольно большой кусок целлофана, покрывая поверхность в несколько квадратных метров. Поверх целлофана лежало два пакета, в которые обычно упаковывают трупы, а на них — обнаженное тело Альбы. Рот заклеен скотчем. Она была неподвижна, быть может, без сознания, быть может, мертва. По всем признакам, передо мной был типичный случай преступной психологии. Никакого контакта с землей. Посреди гор Марио нашел способ убивать безукоризненно, почти стерильно. Так что мы ни разу не нашли ни единого следа органики, связанной с самим местом. «Раздевайся», — сказал Марио безразличным голосом. «Разве ты не хотел быть с Альбой? Вот она, парень, вся твоя, ты ее заслужил». Я не желал подчиняться, но мышцы машинально последовали его приказу. Я покорно снял пуленепробиваемый жилет и принялся расстегивать рубашку и брюки. Мне было безразлично. У моих ног покоилось бездыханное тело Альбы, и все, чего хотелось, — лечь рядом с ней, с пчелой во рту, и утешить ее, коснувшись лица пальцами. Дождаться, когда наступит ночь, и искать в небе Персеиды, и лежать тогда следующего 12 августа, до дня моего рождения, которое, как я знал, справлять мне уже не придется. И тут, сам не знаю зачем, я вспомнил последнюю загадку дедушки. «Стань самым хитрым животным в горах». В голове зашевелилось смутное воспоминание о змее, той самой змее, которая притворилась мертвой, свернувшись кольцами посреди дороги на Трес-Кроссес. Я не был готов замереть и притвориться мертвым. Я лишь слушался голоса Марио. Какое вещество было намешано в этом наркотике, что мой организм с такой готовностью подчинился? Я не мог ни говорить, ни двигаться. Хотел раздеваться дальше, чтобы поскорее совсем покончить, но конечности меня не слушались. Я с трудом стянул с себя черные боксеры, собираясь рухнуть обнаженным рядом с Альбой. Стены едва заметно колебались, воля отсутствовала. Однако какая-то часть моего здравого смысла или инстинкта выживания все-таки оставалась. Потому что тот Унай, который явился из моего подсознания, стоило Марио приблизиться, сделал попытку отнять у него оружие. Думаю, моего веса было достаточно, чтобы сбить его с ног, однако перед падением он успел выстрелить. Он выстрелил, и мне показалось, что я вижу рыжие волосы из Тиболис, которые ответно стреляют в него через разбитое окно первого этажа. Невозможно было представить этого типа, такого уравновешенного, любезного и образованного, который целится тебе в голову, готовый выстрелить. Логичнее было бы ожидать появления зловещего монстра с перекошенной физиономией и повадками хищника, но Марио со своим врожденным спокойствием выстрелил в меня не просто хладнокровно, он выстрелил так же, как дышал, пил кофе, занимался любовью с Альбой. Это было всего лишь еще одним проявлением его спокойной, мирной и уравновешенной натуры. Соблазнившей женщину, которую я любил и которая умирала рядом со мной, глядя в небо, лишенная персеид. Кажется, я услышал гудение пули, а потом все в моей голове погрузилось во тьму и тишину.